«Что же может со мною случиться?» — повторила она дрожащим голосом. «Они убьют меня и мою Марию. Но все равно пойдемте». Жозе торжествовал. Бедная мать сама предавала себя и своего ребенка в его руки. Она думала, что его провожатый был действительно монастырский врач, который спасет ее дочь, и что если Жозе все еще исполнен страшной ненависти к ней, он не осмелится привести в исполнение своего постыдного намерения над ребенком, уже, быть может, борющимся со смертью. Быстро шла Энрика с монахами по темным улицам Мадрида, в смертельном страхе ухватившись за руку мнимого монастырского врача, как бы боясь, чтобы он не убежал от нее. Жозе торжествовал. Еще несколько улиц, и они выйдут в открытое поле, где она будет совершенно предоставлена его власть. Мать и дочь он отвезет на улицу Фобурго, там они будут в безопасности. Все ближе и ближе мчалась она к пропасти, из которой никакая сила не была в состоянии спасти ее. Вдруг вдали послышался глухой шум экипажа. Жозе остановился и стал прислушиваться. Не завернет ли экипаж на другую улицу? Он с беспокойством смотрел на Энрику, на Кларета, желая убедиться, не представляют ли они в такую ночную пору поражающего зрелища на безлюдной улице. И уже готов был вместе с братом скрыться, чтобы избегнуть скандала. Энрика видела это и думала только о своем умирающем ребенке. В отчаянии она удерживала Кларета за руку и дрожащими губами умоляла его не покидать ее и не терять ни минуты. Экипажи приближались. Фонарь первого из них бросал яркий свет на фигуру Энрики и держащего ее за руку монаха. Жозе хотел спокойно продолжать путь, цель которого была слишком заманчива для него. Он хотел овладеть Энрикой и Марией для себя, а цыгана Маццо — для графини Генуэзской. Приближался второй экипаж, запряженный прекрасными лошадьми. Кучер был одет в роскошную ливрею, а дверцы кареты были украшены богатыми гербами. Жозе остановился и поднял капюшон. Кларет следовал за Энрикой, лицо которой было ясно освещено светом фонарей. Ее щеки были бледными, глаза блестели, волосы рассыпались по плечам. Вдруг богатый экипаж остановился, и дверцы быстро отворились. Жозе прокрался под тень домов, а Энрика и Кларет увидели перед собой Дона в богато шитом мундире, быстро выскочившего из кареты. По шитому золотом шарфу в нем можно было узнать маршала Испании. «Герцог де ла Торре», — пробормотал Кларет, узнав знатного Дона. Франциско Серано, возвращаясь от Прима в свой дворец на Пуэрто-дель-Соль, вдруг увидел на улице монаха и женскую фигуру, пробудившую в нем дорогое воспоминание, сходство, заставившее его вздрогнуть, так сильно подействовало на него, что он непременно решился видеть эту фигуру вблизи, хотя бы для того, чтобы живее припомнить милый образ, которого так жаждало его любящее сердце. Поэтому он велел кучеру остановиться, чтобы узнать, кто эта женщина и чего хочет от нее монах. Он выскочил из кареты, а Жозе, скрежеща зубами, ускользнул в тень домов. Франциско Серано, не думая, что нашел свою Энрику, хотел только защитить женщину, которая имела с ней сходство. Герцог де ла Торре считал наказанием себе, что не мог найти Энрику, которую забыл сначала в блеске и роскоши, и для которой готов был теперь отдать все, чтобы назвать ее своей. Он считал карою неба, что все его поиски оставались тщетными. Энрико